А необходимость только одна. Кому-то обязательно надо идти на работу. Медикам, например. Больные-то ждут. Делаю щелочку в занавеске. Хозяйка комнаты шепотом умоляет не обнаруживать себя. Увидят маски – обстреляют. Через щелочку рассматриваю пустую улицу за окном. Это Старопромысловское шоссе. В 5 метрах от щелочки – бронетранспортер. В 10 – тоже. Куда дотягивается зрение, бронетранспортеры везде. Солдаты, сидя на броне, грязно и без причин матерятся. Некоторые явно нетрезвые, другие глушат воду из пластмассовых бутылок, похмельный синдром. И вот, мелкими шажками, с оглядкой, опаской и постоянными остановками по шоссе движется молоденькая медсестра. Она в белом халате, одела его, конечно, специально, чтобы солдаты видели, что медработник, и пропустили. Она идет на работу. Совсем рядом тут 9-я Грозненская горбольница. О ней всем в Грозном, и военным, и гражданским, все же не хотят умирать, известно, что 9-я – единственная, не прекращавшая работать ни при каких обстоятельствах. 9-я тут совсем поблизости. Медсестре осталось несколько метров. Вот медсестра выставляет вперед ногу и ждет, не выстрелят ли, и только потом подтягивает другую, от страха согнутую в коленке. Похоже на балет, но это жизнь. Так ползком медсестра и движется. Солдат это явно развлекает, они матерятся еще пуще. Медсестра на дороге совсем одна. Никого, кроме тех, кто ее поджидает на бронетранспортере. И уже взял на мушку. И тех, кто сзади. И тоже держит палец на спусковом крючке. Наконец, надоело. На медсестру истошно орут. «Стоять!» Это солдаты сзади. И вдруг от этого окрика, совсем неожиданно, девушка становится смелой. Она выпрямляет коленки и быстро и решительно уходит куда-то в сторону, прочь. Ее провожает автоматная очередь. Над Старопромысловским шоссе опять тишина. Потом появляется группа женщин, человек 10. Медленно и тоже на ощупь они пытаются продвинуться по направлению к зданию Ленинской районной военной комендатуры. Ее ворота как раз напротив моей щелочки. Это матери, жены, сестры, арестованных во время ночной зачистки мужчин. Они идут в комендатуру узнать, какой выкуп будет назначен за их мужчин. Выкуп. Обычная практика в Чечне. Надо успеть с рассветом, пока арестованных из комендатуры не увезли еще куда-то, тогда можно вообще никогда и нигде человека не найти. Пошли отсюда. Матери, жены, сестры утыкаются в смачный плевок с БТРа. А вон те, начинают наперебой объяснять женщины, указывая в сторону предыдущего БТРа, сказали нам сюда идти. Пшли отсюда. Люди в масках щерятся, будто голодные волки, цедят слова сквозь зубы. Кому сказано? Пшли! И опять мат. У женщин сходу воспламеняется истерика. Дайте жить! Наших забираете! Грабите! Матерей своих вспомните! Поговори мне еще, сука! Вопит БТР, заводя себя матом. Сказали же вам! Уходите отсюда! Нечего здесь жить! Наше это! Женщины с рыданиями отступают, слышится. «А куда нам уезжать? Кто нас где ждет?» Вслед группе женщин выдвигается военный, по виду офицер. Ему отдана роль доброго следователя, появляющегося после злых. Он о чем-то шепчется с женщинами, о выкупе, и обнадеженные те быстро и деловито расходятся. С офицером продолжает спорить лишь одна – но через пару минут и она уходит. Компромисс, видимо, достигнут. Этот офицер – посредник-финансист. Таких тут много. В каждой воинской части, в каждом подразделении, в каждой комендатуре. Поскольку работорговлю арестованными осуществляют везде, повсеместно, и каждый участник финансовой цепочки рассчитывает на свою долю, этот офицер сказал каждой, какой следует принести в комендатуру выкуп, чтобы ее мужчину к вечеру отпустили. Обычная история. Зачистки с целью ловли боевиков завершаются примитивным торгом. Товар, деньги, товар. Правда, касается это не всех, потому что не все способны добыть денег. Чечня обнищала. Не все успевают к поставленным офицерам сроку. И тогда следы арестованных теряются. Или посредник объявляет, что теперь речь уже идет о выкупе трупа. А труп уже стоит дороже, чем живой. Так постановлено военными, знающими, что нет для чеченца хуже муки, чем не соблюсти по правилам похоронный обряд для сына, отца, брата. Так второе блокадное утро подходит к концу. Единственный пациент. Наступает блокадный день. Особого разнообразия в жизнь грозненцев он не внесет. Все продолжают быть запертыми не просто в городе, но и по отдельным его секторам. Условия военной мышеловки сохраняются. Передвижение из одной части города в другую, в том числе и пешее, запрещено. И ты, как в лабиринте, крутишь тайными тропами, руинами, а обнаруживаешь себя все у того же блокпоста, где, греясь на солнышке, веселый солдат, которому тоже порядком все надоело, предлагает рассказать анекдот в качестве расплаты за нашу, собравшихся у его бетонной конуры людей, несвободу, и рассказывает. Из известной категории летела стая слонов. Мы, те, кто по другую сторону колючей проволоки, не смеемся, лишь криво улыбаемся. «Не смешно?» — спрашивает веселый солдат. И неожиданно, забыв о приказе, который выполняет, пропускают вперед большинство застрявших рядом с ним людей. –